Глава вторая. В аэропорту Осло Гардермуэне была уже почти полночь, когда рейс СК-459 из Бангкока подрулил к предназначенному для него выходу номер 46. Первый пилот Турт Шульц затормозил до полной остановки аэробуса 340, после чего быстро отключил подачу топлива. Металлический лязг работающих реактивных двигателей превратился в добродушное ворчание, и двигатели отключились. Турт Шульц автоматически отметил время 3 минуты 40 секунд после касания земли, на 12 минут раньше расписания. Вместе со вторым пилотом они приступили к заполнению карты контрольных данных, поскольку самолету предстояло ночевать в Осло, причем с товаром. Турт Шульц перелистал бортовой журнал. Сентябрь 2011 года. В Бангкоке все еще шли дожди, стояла обычная удушливая жара, и он очень скучал по дому, по первым прохладным осенним вечерам. Осло в сентябре. Лучшего места на земле не найти. Он заполнил графу со сведениями о неизрасходованном топливе, топливные счета. Случалось, ему приходилось за это отвечать. После рейсов из Амстердама и Мадрида, когда он летел быстрее, чем предписывала экономическая рациональность, сжигая топливо на 1000 крон, чтобы успеть. В конце концов, его вызвали на ковер к начальству. «Успеть? Куда?» — прорычал старший пилот. «У тебя на борту не было пассажиров, спешивших на стыковочные рейсы». «Самая пунктуальная авиакомпания в мире», — пробормотал Турт Шульц рекламный слоган. «Самая экономически хреновая авиакомпания в мире. Это все твои объяснения?» Турт Шульц пожал плечами. Ведь он не мог рассказать, что произошло на самом деле. Он открыл топливные шлюзы, так как ему самому надо было успеть. Успеть на рейс в Берген, Тронхейм или Ставангер, потому что было крайне необходимо, чтобы именно он и никакой другой пилот выполнил этот рейс. Он был слишком стар, и единственное, что его начальники могли сделать, это наорать и отругать. Он не допускал серьезных ошибок, профсоюз надежно его защищал, и ему оставалось всего 2 года до 2 пятерок, до 55 лет, когда он выйдет на пенсию. Турт Шульц вздохнул. Всего несколько лет, чтобы исправить ситуацию и не окончить свои дни самым экономически хреновым пилотом. Он расписался в бортовом журнале, поднялся и вышел из кабины, чтобы продемонстрировать пассажирам ряд белоснежных пилотских зубов на смуглом пилотском лице, улыбнуться им так, чтобы они поняли, он — это мистер Надежность, пилот. Название профессии когда-то придавало ему значимости в глазах других. Он видел, как люди, мужчины, женщины, молодые и старые, после произнесения магического слова «пилот» автоматически начинали смотреть на него другими глазами, замечали харизму, небрежный мальчишеский шрам, а вместе с этим холодную расчетливость и решительность капитана воздушного судна, выдающийся интеллект и мужество человека, бросающего вызов физическим законам и врожденным страхам обычных людей. Но это было давно. Теперь на него смотрели, как на водителя автобуса, и спрашивали, сколько стоят самые дешевые билеты в Лас-Пальмас, и почему в самолетах Люфтганзы больше места для ног. Черт бы их побрал! Черт бы побрал их всех! Турт Шульц встал у выхода рядом со стюардессами, выпрямился и улыбнулся. Произнес «Добро пожаловать, мисс», на певучем техасском американском, который выучил в летной школе в Шеппарде. Получил в ответ одобрительную улыбку. Бывали времена, когда с такой улыбкой он мог договориться о свидании в зале прибытия. И договаривался. От Кейптауна до Альты. Женщины. Вот в чем была проблема и решение. Женщины. Больше женщин. Новых женщин. А теперь? Волосы под форменной фуражкой уже поредели, но сшитая на заказ форма подчеркивала его рост и широкие плечи. Именно свое тело он обвинил в том, что не попал в число курсантов летной школы, осваивавших истребители, а стал пилотом грузового Геркулеса, небесной ломовой лошадки. Он поведал всем, что рост его оказался слишком большим, а в кабины Старфайтера F5 и F16 помещаются только карлики. Но правда заключалась в том, что он не выдержал конкуренции. С телом же все было в порядке, всегда. Тело — это единственное, что ему удалось сохранить в приличном состоянии с тех времен, единственное, что не распалось, не рассыпалось, как браки, семья, друзья. Как это случилось? Где он был, когда это произошло? Возможно, в гостиничном номере в Кейптауне или в Альте с кокаином в носу для компенсации убийственного воздействия алкоголя на потенцию и с членом в позиции «Не возвращайтесь, мисс», для компенсации того, чем он не был и никогда не станет. Взгляд Турда Шульца остановился на мужчине, идущем по проходу между креслами. Несмотря на склоненную голову, он возвышался над остальными пассажирами, высокий и широкоплечий, как и сам Турд Шульц, короткая стрижка, волосы стоят так, словно по ним только что прошли щеткой. Моложе Турда Шульца, по-видимому, норвежец, но не похож на туриста, возвращающегося домой, скорее на экспата, с блеклым, почти серым загаром, характерным для белых, много времени проведших в Юго-Восточной Азии. Коричневый льняной костюм, несомненно, сшитый на заказ, производил впечатление качества и надежности. Возможно, бизнесмен, дела у которого идут не блестяще, ведь он путешествует экономическим классом. Но не костюм и не рост мужчины приковали взгляд Турда Шульца, а шрам. Он шел от левого уголка рта почти до самого уха, серповидный, похожий на улыбку, гротескный и потрясающе драматичный. «До встречи!» Турд Шульц вздрогнул, но не успел ответить на приветствие до того, как мужчина вышел из самолета. Голос у него был грубым и хриплым, а налитые кровью глаза свидетельствовали о том, что он недавно проснулся. Самолет опустел. Микроавтобус с уборщиками, которые должны были привести в порядок салон, подъехал, когда экипаж дружно сходил по трапу. Турд Шульц отметил, что невысокий плотный русский в желтом жилете с логотипом компании «Соло» первым вышел из машины и быстро поднялся в салон. «До встречи!» В мозгу Турда Шульца вновь и вновь звучали эти слова, пока он шел по коридору в комнату предполетной подготовки экипажей. «У тебя разве не было еще и сумки?» — спросила одна из стюардесс, указывая на чемодан Самсонайт Турда. Он не помнил, как ее зовут, Мия, Майя. Во всяком случае, он переспал с ней во время одной из ночевок когда-то в прошлом веке или нет? «Не было», — ответил Турд Шульц. «До встречи!» «Это значит, еще встретимся? Или я знаю, что ты хочешь встретиться со мной еще раз?» Они прошли мимо перегородки перед входом в комнату предполетной подготовки экипажей, где теоретически в засаде мог сидеть таможенник. 90% времени стул за перегородкой был пуст, и Турда Шульца никогда, ни разу за те 30 лет, что он проработал в авиакомпании, не останавливали для досмотра. «До встречи! Будто он знает, кто я, будто он знает, чем я занимаюсь». Турд Шульц поспешил в комнату предполетной подготовки экипажей. Сергей Иванов, как обычно, позаботился о том, чтобы первым выйти из микроавтобуса, остановившегося рядом с аэробусом, и взбежать по трапу в пустой самолет. Он вошел с пылесосом в кабину пилота и закрыл за собой дверь, натянул латексные перчатки до места, откуда начинались татуировки, поднял переднюю панель пылесоса, открыл шкафчик капитана, достал из него маленькую сумку Samsonite, расстегнул на ней молнию, отодвинул на дне металлическую крышку и убедился, что под ней лежат все 4 килограммовых пакета, похожие на кирпичи. Потом он засунул сумку в пылесос между насадками и пылесборником, который он только что опустошил, захлопнул переднюю панель пылесоса, открыл замок на двери кабины и включил пылесос. Все это было проделано за несколько секунд. После того, как уборщики вымыли и вычистили салон, они вышли из самолета, забросили голубые мусорные мешки в Дайхатсу и поехали обратно в свою диспетчерскую. До закрытия аэропорта на ночь оставалось принять и отправить всего несколько рейсов. Иванов через плечо посмотрел на Йенни, начальницу смены. Он скользнул взглядом по монитору компьютера, отражавшему расписание рейсов. Никаких задержек. «Я возьму Берген у 28-го выхода», — сказал Сергей со своим жестким русским акцентом. Но он хотя бы выучил язык, а ведь многие его соотечественники, прожившие в Норвегии больше 10 лет, по-прежнему были вынуждены прибегать к помощи английского. Когда Сергея перевезли сюда почти 2 года назад, дядя ясно дал понять, что ему придется выучить норвежский, добавив в утешение, что вполне вероятно Сергей унаследовал его талант к языкам. «У 28-го есть люди», — сказал Йенни. «Можешь подождать тронхеймский рейс у 22-го». «Я возьму Берген», — повторил Сергей. «А Ник возьмет Тронхейм». Йенни подняла на него глаза. «Как хочешь, только не перетрудись, Сергей». Сергей подошел к одному из стульев, стоявших вдоль стенки, и сел, осторожно облокотившись на спинку. Кожа между лопаток, там, где трудился норвежский татуировщик, все еще была очень чувствительной. Норвежец работал по рисункам, которые Сергею прислал Имре, татуировщик из Тагильской зоны, и произведение еще не было закончено. Сергей вспомнил наколки дядиных помощников Андрея и Петра, бледно-голубые линии на коже двух алтайских казаков, рассказывали о перипетиях их непростых жизней. В прошлом Сергея тоже был один подвиг — убийство. Маленькое дельце, но оно уже было обозначено иглой и чернилами и имело форму ангела. Возможно, ему предстоит еще одно убийство. Большое дело. Если необходимое станет необходимостью, как сказал дядя, попросив его подготовиться морально и поупражняться с ножом, «приедет человек», — сказал он. Появится ли он, доподлинно было неизвестно, но вероятность его появления существовала. Вероятность. Сергей Иванов посмотрел на свои руки, он по-прежнему был в латексных перчатках. Конечно, ему крупно повезло, что благодаря рабочей одежде он не оставляет отпечатков пальцев на пакетах. Если вдруг что-нибудь пойдет не так, а они занимались этим так долго, что время от времени ему приходилось напоминать себе о риске, чтобы оставаться в форме. Он надеялся, что его руки будут такими же спокойными, когда им придется сделать необходимое, когда он заслужит наколку, рисунок для которой уже заказал. Он снова представил себе, как дома в Тагиле снимает рубашку перед друзьями-урками и продемонстрирует им свои наколки, не требующие ни объяснений, ни слов. Он покажет их молча и прочитает в их глазах, что для них он больше не кроха Серега. На протяжении нескольких недель в своих вечерних молитвах он умолял Господа скорее послать ему этого человека, и чтобы необходимое стало необходимостью. Потрескивающая рация передала указание об уборке бергенского рейса. Сергей, позевывая, поднялся. На этот раз процедура в кабине пилота была еще проще: открыть пылесос, переложить сумку в капитанский шкафчик. На выходе они столкнулись с экипажем, поднимавшимся на борт. Стараясь не встретиться взглядом со штурманом, Сергей Иванов опустил глаза вниз и отметил, что у него такой же чемодан, как и у Шульца. Samsonite Aspire GRT, такого же красного цвета, без маленькой сумки, которую можно прикрепить сверху. Они ничего не знали ни друг о друге, ни о причинах, по которым оказались втянутыми во все это, ни о прошлом или о семьях друг друга. Единственным, что связывало Сергея, Шульца и молодого штурмана, были телефонные номера на их незарегистрированных мобильниках, купленных в Таиланде, чтобы обмениваться сообщениями в случае, если в расписании произойдут изменения. Сергей не был уверен, что Шульц и штурман знают о существовании друг друга. Андрей внимательно следил за тем, чтобы все знали только то, что необходимо. Поэтому Сергей был не в курсе того, что дальше происходит с пакетами, но догадывался. Потому что, когда пилот внутреннего рейса Осло-Берген совершает посадку в пункте назначения, ему не надо проходить таможню и контроль безопасности. Штурман везет сумку с собой в гостиницу в Бергене, где ночует экипаж, тихий стук в дверь гостиничного номера посреди ночи, и 4 килограмма героина меняют хозяина. Несмотря на то, что новая дурь, скрипка, немного сбила цены на героин, розничная цена на дозу у уличных торговцев составляла не меньше 250 крон. 1000 за грамм. При условии, что товар уже разбавленный будет разбавлен еще раз, выйдет около 8 миллионов крон. Считать Сергей умел и понимал, что ему недоплачивают. Но он знал, что заслужит кусок побольше после того, как сделает необходимое. А на такую зарплату он через пару лет сможет купить дом в Тагиле, найти красавицу-сибирячку и перевести к себе родителей, когда они станут совсем старенькими. Сергей Иванов чувствовал зуд между лопатками, там, где была татуировка. Казалось, даже кожа радостно ждет продолжения.